Глава 72. Наступила последняя неделя семестра, и все главы крупнейших домов акторов собрались в Большом зале Андромеды. Церемонию компаньонства не пропускал никто. Первой вошла семья от штафов и заняла места в первом ряду. Слен вошла третьей вместе с матерью и братом. Отсутствие главы дома Кварасов не расстроило ее семейство, поздравлявшее свою новую возможную наследницу. Только ее брат поджимал губы. Вместо черного жакета Слен надела традиционный вышитый кафтан и выпускной пин из африканского стерлингового серебра. Бронзовые пины остались в прошлом. Теперь на рукаве у Слен блестел серебряный пин, в центре которого красовался кубок с музыкальными инструментами. Юсеф, правая рука которого была в слинге, появился на 11-м ряду вместе с двоюродной бабушкой. Поцеловав ее в щеку, Юсеф по ступеням поднялся на сцену, улыбаясь жидким аплодисментом. Он выбрал сомалийский пин Силверфилд с тиснением в виде горящих бревен и женщины из синего пламени. Последней поднялась Киден. У нее не было ни родственников, ни друзей, которые заполнили бы последние ряды большого зала и радовались бы ее успеху. Теперь Киден поняла, что лишило их жизни. План снять тысячелетнее проклятие, собрав обладающие силой сокровища. По иронии судьбы, родные Киден стали хранителями тех сокровищ, а сама она на выпускном вечере собиралась пригласить к себе в дом тех, кто охотился на ее родных. Киден шла по мраморному полу, и разочарование ярмом давило ей на плечи. Столько жертв принесено, столько крови пролито. Сумеет ли Киден когда-нибудь сделать так, чтобы это чего-то стоило? Эмблема ее дома сверкала на эфиопской серебряной пластине. Пин она приколола на рукав, чуть выше места, где носила браслет. Он нежно касался ее запястья и гудел на собственной чистоте. Темные и светлые горы заслоняли друг друга. В пине имелась собственная тяжесть, но Киден заставила себя ее нести. Профессор Андреас привлек внимание собравшихся. «С удовольствием представляю вам новых выпускников курса «Введение в Дранактию». Я протестировал каждого из них и убедился, что они понимают суть учения, заложившего основы жизненного уклада, которым все мы сейчас наслаждаемся. Представители домов, поаплодируйте вашим потенциальным наследникам, вступающим в Уксельское общество, и пожелайте им дальнейших успехов». Аплодисменты вибрировали у Киден под ногами. Она не сводила глаз с закрытых дверей. С минуты на минуту сеционы втащат в зал нефрази, задержанных за незаконное вторжение. А теперь дранайки, желающие сменить компаньонов или в настоящий момент компаньонов не имеющие, пожалуйста, встаньте. Тут же поднялись две дюжины дранайков, откололи пины и положили их в специальные широкие чаши по одной на каждой из 12 домов. Освободив рукава, дранайки рядами выстроились у сцены. Как новопосвященные, Киден, Юсеф и Слен могли выбрать лишь по два компаньона, но после того, как вступят во владение своими домами, добрать больше. Сузыньё стоял во втором ряду рядом с Таджем, не сводя черных глаз с Киден. Он чуть заметно кивнул девушке, и она расправила плечи. Слен выступила вперед. «Разрешите сказать пару слов, пока мы не начали?» Профессор Андреас изогнул бровь, но разрешил. Когда Слен обращалась к кому-то, ее голос преображался. Он завораживал совсем, как на той лекции, когда она вслух прочла стихотворение от Джирана. «Готовясь к занятиям, мы случайно встретились с группой дранаиков и чепенцев, долгое время вредивших Укслию. Поэтому, дабы почтить союз Димасуса и последнего мудреца, мы решили выбрать компаньонов из числа сбившихся с пути, чтобы дать им второй шанс». Собравшиеся зашептались. Декан Феррис, сидевшая в первом ряду, нахмурила брови. «Хочешь сказать, отщепенцы отказались от своих идей и приняли наши?» «Примут, если вы дадите нам шанс». Как по заказу, двери распахнулись, и сеционы ввели трех нефрази. Отщепенцев тотчас заставили опуститься на колени. Собравшиеся заохали. Киден проследила за взглядом Самсона, горящие глаза которого были устремлены на Сузаньоса. Злобы, переполнявшей тот взгляд, хватило бы, чтобы сразить наповал самого дьявола. Губы Самсона скривились в жестокой ухмылке. Да, он явно радовался. Сузыньё казался скучающим, но двигал челюстью. Как теперь понимала Киден, это значило, что он весь внимание и трогает языком спрятанный в небе гвоздь. Декан Феррис поднялась на сцену, чтобы утихомирить собравшихся. Глава дома от штафов вскочил в негодовании. «Абсурд! Нельзя позволять нашим детям привязывать себя к этим отщепенцам! «Уверен, это заговор с целью обойти нашу линию обороны!» — крикнул кто-то из дома Меккери. Декан сосредоточилась на Кидон, Юсефе и Слен. «Где вы их нашли?» «Выполняя домашнее задание, мы отправились на окраину Завхейвена и из невинного любопытства...» — спокойно продолжала Слен. «Из любопытства! Они признаются в нарушении закона!» — снова закричал представитель дома Меккери, отец Руфиала. У Кидон закипела кровь. «Нарушение закона — допустить проникновение чепенцев на нашу территорию», — уточнил один из сиционов голосом столь же бесцветным, сколь его лицо. «Эти нефрази сами позволили нам себя обнаружить, они от нас не прятались». Декан Фэрис вгляделась в лицо Кидон. «Они тебе угрожают? Если да, скажи об этом сейчас, и мы их уничтожим. Обещаю, тебя никто не накажет». Кидон изнемогала от желания сказать правду. Сделать так, чтобы декан Фэрис прочла ее мысли, но ради Джикея она прикусила язык. Слен тоже не торопилась с ответом, и декан Фэрис заметила ее колебания. Вместо девушек заговорил Юсеф. «Разве не для этого нам читают курс Дранактия? Чтобы мы добивались мира с бессмертными и жили рядом с ними. Многие вампиры в этом зале были отщепенцами, пока не выбрали Уксли». По залу прокатилась очередная волна тревожного ропота, но этот факт акторы опровергнуть не могли. После долгой паузы декан Фэрис посмотрела на своего компаньона. «Отлично, ты знаешь, что делать». Профессор Андреас перестал хмурить лоб. Быстро подошел к коленопреклоненным нефрази и строгим, не допускающим возражения голосом проговорил: «Если вы выбираете Уксли, то должны будете подчиняться всем его правилам. Любое отклонение от его нерушимых законов приведет к вашей гибели или к обмену жизни. С каждым из вас я проведу консультации, в ходе которых определю ваши намерения. Если найду хоть один изъян, хоть ноту фальши, вы понесете ответственность, это понятно?» Арин, скривив красивые губы, особо не скрывала отвращения. Самсон заставил себя кивнуть. «Поднимите руки и повторяйте за мной». Нефрази подняли руки и повторили клятву уксилийского сосуществования с семьями. Самсон ухмыльнулся, проговаривая седьмой закон — слушаться и защищать акторов. Профессор Андреас вернулся в центр сцены. «Слен Кварос, кто будет твоим компаньоном?» «Сегодня я выберу двух компаньонов. Клянусь относиться к ним как к равным и требовать от них не больше, чем требовала бы от родных», — проговорила Слен, не поднимая головы. «Таджзури и Уорд». Лицо Уорда, огромного дранаика, который в Завхейвене одолел и Ника и нес на плечах Джикея, вполне могло напугать дьявола. От его шагов под потолком дрожала хрустальная люстра. Даже Кидон хотелось спрятаться от его вселяющих ужас глаз. Рядом с бугаем Нефрази Тадж казался ополовиненным. Оба взяли пины дома Кваросов, прикололи себе на одежду и поклонились, хотя поклон Уорда вряд ли мог считаться таковым. Скорее, это был легкий кивок. Оба принесли Слен уксилийскую клятву, а потом выпили ее крови. Уорд из запястья, Тадж из шеи. Церемония продолжалась. Юсеф содрогнулся, машинально коснувшись поврежденной руки. «Сегодня я выберу одного компаньона». Юсеф выбрал ужасную вампиршу, которая сожгла ему руку. Арин улыбнулась шаловливой кошачьей улыбкой и зло зыркнула на Сузаньо, осмотревшего на нее с настороженностью. Схватив пин дома у Милов, Арин, обутая высокие сапоги, поднялась по ступенькам и напилась из неповрежденной руки Юсефа. Кидон напрягла спину, чтобы сдержать гнев. Потом настала ее очередь. «Сегодня и на будущее я выбираю себе двух компаньонов. Клянусь относиться к ним как к равным и требовать от них не больше, чем требовала бы от родных». Клятву Кидон репетировала у себя в комнате, но ее слова все равно звучали фальшиво. «Сузаньос Сагат и Самсон Сагат». Дранаики отделились от толпы и, двигаясь синхронно, встретились в центре зала. Их губы шевелились в безмолвной беседе, хотя взгляды были устремлены на Кидон. Самсон потянулся к пину дома Адана и подбросил его в воздух. Горы закружились золотой дугой, заставив всех охнуть. Сузаньос поймал пин в дюймах от пола и приколол к своей одежде. Собравшиеся дружно вздохнули. «Урок первый, отщепенцы!» — рявкнул профессор Андреас. «Пин вашего дома означает не только верность семье, но и, что важнее, преданность Укслию. Хоть умрите, а на землю ронять не смейте». Кидон впервые увидела, как каменно-непроницаемая маска профессора дает трещину, а от ярости его слов у нее аж спина задрожала. Все сиционы сделали шаг вперед и потянулись за мечами. Самсон скривил губы, но достал из чаши еще один пин, на сей раз аккуратно. Сиционы вернулись на свой пост. Компаньон и Кидан поднялись на сцену и совершенно синхронно ей поклонились. Сузыньос приблизился к ней и запрокинул ей голову. Кидан задрожала, когда палец Сузыньоса очертил ей ключицу, и дернулась, когда холодная рука Самсона сомкнулась вокруг ее запястья. «Не обращай на него внимания», — шепнул Сузыньос, лаская ей ухо теплым дыханием. Приятное ощущение восхитительными волнами пронеслось ей по спине. «Представь, что мы с тобой одни, как Ваня Ровы». И Кидан представила. Большой зал Андромеды исчез. Слова Сузыньоса перенесли ее в тихие воды, чтобы она забыла, насколько болезненно действо, жгучее и сковывающее. Когда Кидан укусили во второй раз за запястье, она уже парила выше крыш. Столкнулись два разума, два мира. В воспоминаниях присутствовал Самсон, молодой смертный, еще без серебряной руки. Сузыньос был весь в бронзе, красивый и величественный. Юноши сидели в поле, за спиной у них виднелся замок. Мимо прошла девушка с нежной золотисто-коричневой кожей, и Самсон начал выдирать траву, пряча от нее глаза. Сузыньос затрясся от хохота и давая его дразнить. Им было по 16, может, 17 лет. «Будешь таращиться на мою суженую, глаза тебе выколю», — пригрозил Сузыньос, глаза которого озорно блестели. Картинка слишком быстро померкла. Кидан вернулась на землю и вгляделась в красные зрачки и блистающие волосы Сузыньоса, в мерцающую тень стоящего за ним Самсона. Их история вплелась в созвездие времени, сшитая крепкой дружбой и предательством. По окончании церемонии присутствующие переместились в зал торжеств. Играла легкая музыка, раздавались еда и напитки. Кидан пробовала угощение, улыбаясь Юсефу, на которого с поцелуями набросилась его двоюродная бабушка. Подошел Самсон, держа бокал шампанского в обтянутой металлом руке. Кидан вспомнились доспехи из комнаты с артефактами. Серебряное покрытие исчезло. Кольца и браслеты тоже исчезли, ибо серебряные украшения в Укслии не разрешались. У Кидан пропал аппетит. Сузыньос перехватил ее взгляд из другого конца зала, готовый прийти на помощь, если потребуется. Слен подняла голову. Юсеф скупо улыбнулся. Они тоже были начеку. Самсон понизил голос, поставив бокал на высокий стол. «Отдай мне артефакты, вы трое можете быть свободны». «Знаешь, я явилась сюда, желая спалить Уксли дотла», призналась Кидан, хмуря брови. «Я терпеть его не могла». «Это можно устроить», задумчиво проговорил Самсон. «Отдай мне артефакты, мы спалим это место. Сложнее всего было обойти пограничные законы». Да уж, Уксли был прекрасной крепостью. А потом Самсон сказал нечто, лишившее Кидан дара речи. «Джун в городе и хочет тебя видеть. Если желаешь, сегодня вы можете встретиться». Вот так запросто. Только перспектива эта Кидан не обрадовала. «Как мама Анаэт?» Джун решила уйти и не вспоминать о прошлом. «Я пас». Кидан посмотрела на свой янтарный напиток. От отсутствия чувства вины на губах у нее едва не расцвела улыбка, а от принятого решения на душе воцарился блаженный покой. В кои-то веки она приняла решение ради себя самой. В голосе Самсона появились грозные нотки. «Сестра ждет тебя». Губы Кидан растянулись в невеселые улыбки. «Тогда передай ей мою просьбу, пусть катится к черту, ладно?» Кидан отвернулась. Самсон больно схватил ее за предплечье металлической рукой и притянул к своей плотной груди. Кидан вскрикнула. Сузыньос сдвинулся было к ней, но Кидан категорично покачала головой. Сузыньос остановился. «На сестру тебе плевать, но у меня по-прежнему есть твой друг-монашек». «Вот именно!» — у Кидан задрожали ноздри. «И пока ты не освободишь его и не вернешь, нам с тобой обсуждать нечего». «Мы так не договаривались. Сперва ты передашь мне артефакт», — сквозь зубы процедил Самсон. Кидан жестоко ухмыльнулась. «Добро пожаловать в Уксли, а теперь пусти меня, не то закричу». Самсон обнажил жуткие клыки, и у Кидан душа ушла в пятки. Мимо прошли несколько студентов из дома Раджитов. Самсон отпустил ее, но не отступил. Изуродованная шрамом шея Самсона задела Кидан щеку, царапнув, как битое стекло. В ухо полились страшные слова. «Я научу тебя настоящему смирению, наследница. С удовольствием тебя сломаю». Кидан зыркнула на Самсона, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Потом отвернулась и зашагала к выходу. К ней пристроился Сузыньос. «Ну?» Судя по голосу, он едва не срывался. «Мы убьем его», — ответила Киден. «У меня есть план». Сузаньё запустил руки в карманы и скривил губы. «Вот он, настрой, который мне по душе».